Глава 10. Владислав Громов. Вернувшись в свое тело, я быстро проверил, все ли в порядке. Хотя мне и часто приходится переноситься сознанием в разные дали, но вот в компьютер довелось впервые. Это был интересный опыт, который повторять совершенно не хотелось. Все-таки иметь сознание, лишенное человеческих эмоций, очень тяжело. «Кирин, вызывай центр, прием!» Сжав кристалл, обратился к системе. К счастью, говорить вслух не нужно было, иначе точно бы в дурку запихнули. Достаточно было обратиться к ней мысленно. «На связи, администратор», — лаконично отозвалась она. «Зови меня Влад». «Принято. Ник пользователя заменен. Текущее имя — Влад». «Кстати, забыл тебя спросить, а как ты давала уровни? Ну, в смысле, за счет чего? Ведь чтобы что-то дать, надо сначала взять или не так?» «У меня был прямой канал с пожирателями. Я отправляла души, а от них ко мне приходила энергия, позволявшая давать уровни и повышать силу». «То есть, чем больше душ, тем больше энергии и уровней? Тогда каким образом Дима и его маги, включая зомби, так быстро прокачались?» «Было совершено массовое жертвоприношение. Большое, более 10 000 человек расстались с жизнью. Благодаря этому я по распоряжению бывшего администратора дала квест на уничтожение. А после того, как ко мне вернулась энергия, дала уровни всем участвовавшим. При этом простой квест был помечен как легендарный, поэтому и получилось так быстро их поднять». «Так, значит, этот урод и его компания вырезали 1000 людей, чтобы поднять уровни. Твари! А теперь как будешь поднимать?» — спохватившись, поинтересовался я. «Не знаю», — чуть помедлив отозвалась она. В ее голосе мне почудилась тень неуверенности. «У меня есть запас энергии, но надолго его не хватит. Чем выше уровни, тем выше расход. Сейчас их рост замедлился, но не остановился. Расчетное время до окончания запасов — 30 дней. Потом система будет функционировать за счет собственной энергии, но уровни при этом повышаться не будут. Расчетное время функционирования системы в пассивном режиме — 50 лет». «Так», — задумался я. «Тебе, как я думаю, подойдет любая энергия. А, например, молитва тебе подойдет? Сила веры — это благодать, энергия богов. Как тебе такой вариант?» «Я могу переработать любую. Главное, чтобы она была направлена непосредственно на меня». «Ох, ладно, будем тебя делать богиней этого мира. Добавь-ка системщикам обязательное условие. Ежедневную молитву себе любимой. Посмотрим, что из этого выйдет. Главное, побольше пафоса, и, думаю, народ оценит». «Выполняю». Мне показалось, или в ее голосе я услышал радость. «Так, далее, тебя надо спрятать. Есть мысли где?» «Вернусь в нереальность, как и раньше. Ты меня нашел потому, что тебе дали возможность меня найти. Хотя тут не последнюю роль сыграл твой призрак. Все прошло, как было задумано, просто они неверно оценили твои силы». «Хорошо, тогда исчезай, но будь на связи. И пока квест на мое убийство не снимай. Пусть сюрприз будет. Мальчик хотел войнушку, он ее получит». «Ладно, с этим разобрались, теперь займемся нашими баранами, Дуськой и Пахомом. Вон стоят, лыбятся, да монстров с крыльями изучают. И чего сидим такие довольные и счастливые, как Васька, укравший сметану и решивший, что его не заподозрят? Ну, мы же победили, ура, и все такое. Вот только уровни мне не дали, сказали, идет перерасчет. А еще теперь система требует каждый день молиться. Это вообще как? Ты что, ее сломал?» Хитро прищурилось мое привидение. «Не сломал, а... Ну, в общем, она теперь работает на меня. Ладно, поднимаем задницы, еще ничего не закончилось. Главный гад еще не повержен, и у меня прям руки чешутся устроить им анальную кару. Вам, кстати, тоже за то, что не послушались. Ну да с этим еще решим. Дуська, пробегись пока по луту, собери все, что плохо лежит. Что хорошо лежит, тоже не забудь, и сразу выдвигаемся. Не обращай больше никакого внимания на валяющиеся вокруг тушки». Я отправился к мерцавшей стене, которая по-прежнему отгораживала этот кусок территории от остального мира, и оставалась непрозрачной, держа всех, кто остался снаружи, в неведении относительного исхода моего общения с системой и ее охранниками. Дождавшись Дуськи ее короткого «все хлам, нет ничего интересного», мы дружно шагнули вперед, привычно окутавшись щитами. Бросаю быстрый взгляд на поле боя, и в моей руке возникает посох, на который я тут же демонстративно опираюсь, делая вид, что мне плохо. Медленно ковыляю в сторону дерущихся. Очень уж мне не хотелось, чтобы этот гад не сбежал до того, как я его достану. Тем временем Вельта на пару с Бураном тиранили демона. Тот уже не орал, как раньше, а лишь вяло отбивался от юрких лошадей, что наперебой отгрызали у него части тела. Буран в образе демонического коня, окутанный пламенем, то и дело плевался огнем, а Вельта резала противника воздухом, иногда еще и тыкала рогом. В ответ тот плевался сгустками раскаленной крови, что разъедало лучше кислоты, и бестолково махал мечом. Но былого огонька в его движениях уже не было, как не было и довольной ухмылки на морде. Аштар застыла перед Димой и вяло с ним ругалась. Взаимных оскорблений и пожеланий сдохнуть было больше, чем реального боя. При этом я не заметил, чтобы тот выдохся. Как мне показалось, он просто развлекается, ожидая моего появления. Все-таки плюшки от системы он все еще надеялся получить. «А вот и главный герой романа!» — радостно заорал Дима, заметив меня, и создал копье тьмы, бросив его в богиню. Молнией, влетев в ее щиты, оно мгновенно их разрушило, заставив саму девушку кубарем покатиться по земле. «Не сдох еще?» — мрачно поинтересовался я, глядя на лежащую Аштар, и мысленно обещая тому все мыслимые и немыслимые кары. «Хотя, Дусь, можешь пнуть его хоть разок?» «Легко», — отозвалась та и швырнула в гада сгусток призрачного пламени, который бессильно расплескалось о его щит. «Да блин!» — разочарованно заныла она. «Он слишком сильный. Сейчас исправим. Лишаю тебя привиденческой силы. Смотри мульт «Каспер и его друзья». Все его уровни отдай Дуське», — мысленно скомандовал я системе. Демонстративный щелчок пальцами, гримаса ужаса на лице гада, и вот он со стоном валится на землю. «Ах!» — закружилось мое привидение, окутавшись сиянием. «Дима, первый уровень, класс, глупый нуб, способности, так тебе и надо». «Что ты наделал?» — прохрипел он, пытаясь подняться. По его телу проходила мелкая дрожь, и оно оплыло и как-то мерцало. «Вставай, ну уже! Ты что, вот так сразу сдашься? А как же? Я так давно хотел тебя убить. Вот он я перед тобой. Убивай. Не можешь? Ты выбрал не ту сторону, засранец!» «Пощади!» — заскулил он, смирившись с тем, что уже не в силах встать, и заискивающе глядя на меня снизу вверх. «Я не бог милосердия, а бог равновесия, что было тобой нарушено. Твоя сила пойдет на латание дыр мироздания, которые ты сотворил, призвав в этот мир тех, кого в нем быть не должно. Теперь ты умрешь». «Контракт не исполнен. Ты наш». Неожиданно раздался треск раскрывшегося портала. Дима исторг истошный вопль, услышав шипящий голос и увидев щупальца, появившийся из портала. Подняв побелевшего и трясущегося от ужаса парня над землей, они вцепились в кожу и содрали ее с него вместе с мышцами. Как он кричал! И самый страшный голый скелет, оставшийся вместо тела из плоти и крови, был по-прежнему жив и испытывал все муки живого человека. Последний раз посмотрел он на меня полными страдания глазами, и его затащило внутрь. Портал схлопнулся. «Собаки, собачья смерть!» — презрительно сплюнул я, ничуть не разочарованный тем, что не я его убил. Хотя лишил его системы и сделал его тело непригодным для божественных сил. Именно я. Так что можно все-таки сказать, что косвенно вина за его гибель лежала на мне. «Так, теперь ты...» — посмотрел я на Димона. Тот заполошно обернулся и, поняв, что его союзник уже нет, начал медленно пятиться назад. Портал за его спиной стал мерцать и быстро уменьшаться. Теперь я видел связь между этим демоном и ним, поэтому, не сомневаясь, рубанул по ней благодатью, отсекая последнего от подпитки. «Дусь, что думаешь? Тебе не кажется, что этот урод недостоин даже рядом находиться с такой красоткой, как ты?» «Согласна. Ух, я из него сейчас красавчика делать буду!» Резко ускорившись, она рванула к демону, что с ужасом наблюдал за приближением призрака-извращенки, сжимавшей в руках свою любимую игрушку из секс-шопа. «Да, а уровней она нахапала, походу, нереально много. Только теперь я их не вижу. И насколько мое привидение стало сильнее? И не будет ли потом это проблемой?» «Влад?» Подошедшая из-за спины Аштар обняла меня и, развернув к себе, крепко поцеловала. «Кто это чудо?» — указала она на Дуську. «Привидение извращенка. Приютил на свою голову». «Да ты что?» — восторженно заблестели ее глаза. «Прямо извращенка. А ты посмотри, как она системным фалосом размахивает, и сразу все станет ясно». А посмотреть реально было на что. Вспомнив о том, что она, помимо всех прочих достоинств, еще и тентакливый монстр, А также, учтя мою угрозу насчет анальной кары, Дуська решила, что приказы хозяина не обсуждаются, а выполняются. Поэтому, окружив себя кучей извивающихся щупалец, она атаковала бедного демона, который вместе с силами растерял боевой задор. «Уберите ее от меня!» — вопил он, едва успевая отрубать тянущиеся к его тылу щупальца. «Я хочу честного боя! Мой зад табу!» Его пылающее тело быстро уменьшилось до размера обычного человека, видимо, чтобы тратить меньше силы, и это стало его ошибкой. В какой-то момент Дуська просто взорвалась тентаклями, которые живо спеленали отчаянно визжащего демона. «Черт, он не настоящий!» — раздался разочарованный вопль обиженного привидения. И в этот момент щупальца резко рванули в стороны, буквально разрывая тело демона на части. Брызги крови, сильный вонь, и вот перед нами в ошметках окровавленной плоти лежит непонятное тело. «Ну и зачем так орать?» Как ни в чем не бывало, этот наглец поднялся на ноги и гневно уставился на нас. Высокий, почти в 2 метра ростом, он имел слегка вытянутую морду, оканчивающуюся острым клювом, и вполне себе человеческое тело, правда, слегка голубоватого оттенка и покрытой мелкой чешуей. Его руки плотно охватывали золотые наручи, украшенные затейливой резьбой. На поясе крепилась переливающаяся драгоценным блеском накидка из шелка, прикрывающая яйца. Композицию завершала шапка с большим кольцом вместо бубона. И она также была золотого цвета. Вот точно сорока, что любит все блестящее. А что блестящее? Да на нем драгоценных камней было больше, чем в сокровищнице императора. На пальцах, на шее даже яйцевая накидка была ими украшена. Смотрелось все дорого, богато, но абсолютно безвкусно. «Ты кто, уродец?» — с жалостью посмотрел я на него. «Я не уродец. Я Шезму, демонический бог убийства, крови, а также масел для бальзамирования, вина и благовоний». «Египтянин, что ли?» — уточнил я, мысленно копаясь в памяти, пытаясь вспомнить про него хоть что-то. «Так, бог крови — это ясно. Палач Осириса, бога мертвых, правда, тащил к нему души всяких негодяев, а хороших вроде защищал, провожая в последний путь, наливал им вино. То есть предлагал бухнуть напоследок. Вроде где-то его считали даже добрым богом. Да, информация крайне противоречивая. Но посмотрим, что он там скажет. Убить его я всегда успею. Былой мощи у него уже не осталось, и ощущался он как простой смертный. Сильный он все же не бог, потому как благодати в нем не было. Хотя тут вообще было непонятно, как тогда он существует. Ведь божественную искру в нем я теперь чувствовал. Ничего не понимаю. «Да, я бог Египта», — горделиво приосанился он. «А тут чего делаешь? Ты в России, если не знал. Промахнулся на 1000 километров. Я нахожусь тут согласно договору высших сил. Помогаю вернуть веру в нас, людям. Ну и вновь хочу обрести свою паству. Договор. А поподробней?» «Не тебе, смертный?» Тут он посмотрел внимательно на меня, осекся и пробормотал. «Проклятая Саккалиба, славяне египетская. По договору, что не ясно. Слышь, пернатый, не зли меня. Я вообще теряю тут свое время с тобой исключительно из любопытства и потому, что не решил, что с тобой делать. Поэтому или начинай щелкать клювом, развлекая меня интересной историей, или отправлю тебя в горнило душ Творца». «Да что вам всем сдался мой клюв?» — заорал он, увидев, как Дуська угрожающе шевельнула тентаклями, и сразу сдался. «Меня призвали из закрытого мира». «Это из того, в который вы свалили, чтобы не сражаться с пожирателями». «Ты об этом знаешь», — удивился он. «Да, именно оттуда. И не смотри на меня так. Страх застил нам разумы. И мы... Ладно, это дела прошлых дней, тебя не касающиеся. Теперь у нас появился шанс вернуться, и нам гарантировали жизнь и невмешательство, когда мы возьмем в свои руки власть над людьми и эгрегором Земли и поставили лишь одно условие — убить тебя и защитить куб системы». «То есть?» «Вы заключили договор с теми, от которых когда-то сбежали. Но вы и мрази!» «Не тебе нас судить!» — вспыхнул он. «Ты знаешь, каково это — жить без благодати?» «Зачем она вам? Насколько я знаю, вы спокойно стали пожирать души разумных того мира, уподобившись своим нанимателям. А теперь, когда приютивший вас мир опустел, решили вернуться и сожрать всех уже тут. Не выйдет, старый бог мертвого мира. Отправляйся в свой собственный ад!» В моей руке вспыхнул шар благодати, наливаясь светом. Он будто чувствовал своего врага, и я едва сдерживал его. «Подожди!» — — испуганно завопил Шезму. «Не убивай! Мой контракт расторгнут в связи с гибелью нанимателя. Я могу тебе помочь, если ты сохранишь мне жизнь». «Чем?» — с трудом сдерживаясь, чтобы не испепелить его сквозь зубы, спросил я. «Я могу провести тебя тайными тропами в мир богов. Я покажу тебе их зиккураты и центры силы. Расскажу, кто и с кем в союзе». «Оставь ему жизнь», — тихо выдохнула мне в ухо Аштар, заставив задрожать всем телом. «Он слаб, но может нам пригодиться». С сомнением я посмотрел на того, кого должен был, по идее, убить. Его предложение было неожиданным, но не лишенным полезности. Но, оставив его живым, смогу ли я в дальнейшем доверять ему? Естественно, нет. Значит, какой остается выход? «Клятва. Ты даешь мне клятву души и крови. Тогда я сохраню тебе жизнь». «Но это, считай, рабство», — охнул он. «Иного пути нет. Либо клятва, либо смерть. Выбирай». Тот застыл, мучительно думая и прикидывая варианты, которых, в принципе, у него не было. Выбор я ему, по сути, не оставил. «Согласен», — потупив глаза, бессиленно прошептал он. «Не слышу». «Согласен. Я дам клятву верности. Жить очень хочется, пусть даже и так», — добавил он уже тише. «Начинай». Спустя 5 минут позора бывшего бога крови, а ныне моего слуги Шизы, я отправил его обратно в план богов с распоряжением открыть портал для нас там, где будет наиболее безопасно. Приход в новый мир требует хоть небольшой, но адаптации. В то, что он меня предаст, я не верил. Под божественной клятвой это сделать невозможно. И вернуться ему было нужно, чтобы остальные не заподозрили подвох. «Так, теперь с вами», — обернулся я к Аштар, что по-прежнему прижималась ко мне с лукавой усмешкой, ловя на себе недовольные взгляды Дуськи. «Познакомь нас», — куснула богиня меня за ухо, мгновенно выбив все мысли из головы. «Аштар — это Дуся. Системное привидение непонятной силы. Особые приметы. Жуткая извращенка. Святобор или Пахом в миру. Бог леса, мой друг и родич. Буран, конь, дух богатырский, характер злобный, но друг верный. А я Аштар», — прервала на меня, — «богиня милосердия и невеста Влада. Особые приметы. Извращенка», — подмигнула она, мгновенно сделавшей заинтересованное лицо Дуськи. «И моя верная подруга Вельта. Красавица, умница и очень добрая». «Ага, видел я, какая она добрая, особенно когда Шизу на кол сажала». «Ладушки, все познакомились, а теперь предлагаю отправиться отдохнуть. Завтра идем в мир богов». «Ура! Да здравствует ночь разврата!» — радостно завопила Дуська. «Ой!» — запоздала, прикрыла на себе рот и унеслась вперед. «А она мне уже нравится!» — усмехнулась моя богиня, и мы отправились следом. Да, все обернулось не так, как ожидалось, но тоже неплохо. С системой связь налажена, и, возможно, позже я смогу решить, как распространить ее влияние на другие миры, естественно, под моим контролем. За тех, кого Дима закинул в портал, я не переживал. По внутренней связи я чувствовал, что у них все хорошо, все живы и относительно здоровы, ничего, оклемаются. Связи с этим миром по-прежнему не было, несмотря на то, что его бог был уничтожен. Но это проблема системы, пусть сама налаживает с ним контакт. И это уже не моя забота. В станицу решил вернуться только Пахом. Причем он слинял довольно быстро, явно помня о моей угрозе надрать им с Дуськой задницы за то, что ослушались моего приказа. А вот мое привидение хорошей памятью не страдало. Да и угрозу получить по жопе она воспринимала скорее как ласку, а не наказание. Пока мы шли, получилось так, что Дуська, Аштар и Вельта оказались впереди, а мы с Бураном шли сзади, любуясь их задницами. Ну, я точно смотрел на девушек, а вот конь вздыхал, глядя на Вельту. «Что не так?» — спросил я его, видя грустную морду боевого товарища. Тяжко выдохнул он, по-прежнему не сводя глаз с Вельты. «Что, ты хочешь сказать, что эта рогатая не оценила такого красавчика, как ты?» «Не верю». «Чего головой мотаешь? Сказал, разик нет, и ты сразу сдулся? Ты боец или тряпка? Соберись, воин, сожми яйца в кулак и вперед!» Вопросительно посмотрел он на меня. «А ты как думал? Красавиц надо завоевывать. Но ничего, ты себя сегодня отлично показал. Уверен, она это заметила и оценила». Так, за разговорами о своем, о женском, мы дошли до администрации, где я давно оборудовал свою берлогу. Заняв практически все здание, я в свое время сделал так, чтобы кроме меня туда никто не смог попасть. Казаки новой администрации, которую сформировали из бывших рабов-зэков, немного поворчали, а некоторые даже попытались качнуть права. Но путем разбивания носов, особо крикливым, консенсус был установлен, и от меня отстали. После я вообще закрыл все здание тюрьмы, выставив тех, кто пытался заселиться в ее помещение. Мне вольно шатающий тут народ был абсолютно не нужен. К тому же я тогда опасался за портал в мир богов, который мог в любую минуту активироваться. В общем, вся далеко не маленькая территория была зачищена по максимуму, как изнутри, так и снаружи. Показав Аштар ее комнату, я рванул в душ, справедливо опасаясь, что помыться мне спокойно не дадут. Я безумно по ней соскучился, но если сейчас расслаблюсь, то мы толком не поговорим, а вопросы у меня были и немало. Поэтому сначала накормлю, напою, расспрошу за жизнь, а уже потом... Что там будет потом, я предпочитал не загадывать. Мне хватало масляных взглядов Дуськи и понимания того, что мое привидение сегодня точно получит то, чего хочет. И отмазаться у меня уже не получится. Черт его знает почему, но не хотел я с ней спать. Что-то меня останавливало от этого. Хотя, с другой стороны, какого черта? Хочет — получит. Пусть потом не жалуется. Спокойно сделав свои дела и буквально до красноты растерев тело, я прошел в комнату, заменяющую мне столовую. Надо было накрыть стол, создать романтику, вино, вкусняшки и все такое. Но как же я удивился, увидев, что там уже вовсю хозяйничает Аштар в коротком халатике на голое тело. Причем он был настолько коротким, что когда она наклонялась, для воображений вообще не оставалось ничего. Прикинув, что я не сильно-то и голоден, а кровать надо согреть, я уже сделал шаг к ней, но тут же усилием воли отбросил пошлые мысли. Отложить удовольствие — все равно, что его продлить. Но самое прикольное, что Дуська, обнаряженная точно в такой же халатик, и где она его взяла? Выполняла все, что говорил Аштар, шустро накрывая на стол. При этом общались они как давние подруги, обсуждая каких-то козлов, и что все-таки путь к сердцу мужчины лежит через желудок. То есть моя богиня меня предала и сливала призраку всю конфиденциальную информацию обо мне. Что я люблю выпечку и травяной чай, и очень не люблю, когда на них покушаются. В какой больше позе мне нравится, какую одежду люблю. В общем, сдали меня с потрохами. Обидно же, ага. А это слушала с таким вниманием, я прямо ожидал, что сейчас достанет блокнотик и начнет записывать. Эх, чую, спать мне сегодня не придется. Усевшись за стол, я успокоился и с улыбкой посмотрел на двух красавиц, чей вид доставлял мне огромное удовольствие. Такие разные, но такие желанные. «Сегодня ночь наша. Да здравствует разврат!» — крикнул я. «Да!» — заорали в ответ они хором, и вылетевшая пробка из бутылки подтвердила мои слова.